Раскрытие необычного дара. Раскрытие у Эдгара необычных целительских способностей началось при странных обстоятельствах. В возрасте 23 лет, вскоре после возвращения в Хопкинсвилл для совместной с отцом работы разъездным страховым агентом, он переживает внезапный приступ афонии, таинственного недомогания, связанного с потерей голоса. Месяцами он разговаривает только шепотом, и, несмотря на консультации у различных ближних и дальних врачей, они не могут ему помочь. Работу страхового агента Эдгару пришлось бросить и заняться фотографией, искусством, в котором он проявил недюжинный талант. Работая в местной студии, он встретил гипнотизера, который гарантировал излечение его болезни благодаря гипнозу. Интересно, что в состоянии гипноза его голос был совершенно нормален, но после возвращения в сознание проблема оставалась. Эдгар уже начинал отчаиваться в том, что когда-либо выздоровеет, и стал быстро терять вес и силы, когда местный врач направил его к Эл Лейну, специалисту в области психологии, остеопату и энтузиасту гипноза из Нью-Йорка. Услышав, что еще будучи подростком, Эдгар пользовался методом улучшения памяти во сне, он решил применить гипноз в совершенно другом направлении. Погрузив Эдгара в состояние сна, он внушил ему: «Твой бессознательный ум осмотрит сейчас твое горло и сообщит нам, что там не в порядке и что можно сделать для его излечения». К удивлению родителей, присутствовавших при этом, Эдгар ответил кристально чистым и уверенным голосом: «Болезнь, как мы сейчас видим, заключается в частичном параличе голосовых связок из-за нервного напряжения. Чтобы устранить это состояние, необходимо лишь внушить увеличение притока крови к пораженной области в краткий промежуток времени». Лейн велел бессознательному Эдгару выполнить это предписание, и почти сразу же горло Эдгара приобрело темно-красный цвет, когда кровь хлынула к больному месту в ответ на самовнушение. Придя в полное сознание, Эдгар стал говорить нормальным голосом. Последующей неделе афония время от времени возобновлялась. Это случалось и в дальнейшем после чрезмерных нервных нагрузок, но при повторении того же метода лечения приступы ослабевали, и общее здоровье Эдгара заметно улучшалось. Лейн, открыв свой офис в Хопкинсвилле, обдумывал замечательные результаты лечения Эдгара самогипнозом и выяснял возможности использования его таланта для диагностики и лечения других пациентов. Из чувства благодарности к Лейну Эдгар согласился делать спящее диагностирование некоторым из его пациентов, и результаты были поразительны. Однако, будучи искренне верующим и совершенно не заинтересованным в личной славе, Эдгар реагировал на свои первые достижения крайне сдержанно. Он просто не знал, как отнестись к этому феномену. Он никогда не помнил рекомендаций, которые давал в бессознательном состоянии, и не понимал, что происходит. Все это казалось ему слишком фантастичным и невероятным. Кроме того, его смущал непростой вопрос: как совместить эти эксперименты с религиозной верой, предостерегающей от медиумизма и общения с духами умерших? И в то же время ему, сострадательному от природы молодому человеку, трудно было отказать тем, кто истинно нуждался в помощи. Год спустя Эдгар переезжает в привлекательный провинциальный городок Боулинг-Грин на полпути между Луисвиллем и Нэшвиллом, чтобы продолжить свои занятия фотографией. Здесь ему суждено было начать долгую и счастливую семейную жизнь с юной возлюбленной Гертрудой Эванс и произвести на свет своего первенца Хью Лин Кейси. Первое чудо исцеления. Первое так называемое «чудо исцеления» произошло у Эдгара на первых порах жизни в Боулинг-Грин. Лейн все еще держал его у себя в качестве ассистента и однажды попросил его помочь в лечении особо тяжелого заболевания. Эмме, шестилетняя дочь директора высшей школы в Хопкинсвилле, доктора Дитриха, с двухлетнего возраста страдала жестокими приступами судорог, приведшими к потере памяти. Причину болезни установить было невозможно, и врачи не давали никакой надежды на выздоровление. В процессе диагностирования Эдгар указал на гиперемию мозга, возникшую от первоначальной травмы, в основании позвоночника после падения из кареты, что, казалось, не имело никаких последствий. Он описал курс лечения позвоночника посредством смещения отдельных позвонков, чтобы ослабить давление на нервные ткани. К концу первой недели лечения ум больной начал проясняться, и через 3 месяца она стала вполне здоровой. В том же 1903 году к Эдгару обратился некий мистер Эндрюс из Нью-Йорка с первой просьбой о психодиагностике в отсутствие пациента. Как всегда, не желая отказывать человеку в непоправимой беде, Эдгар согласился дать полезную информацию на расстоянии. Предписанное лекарство называлось «настойка Клары», чрезвычайно редкий и забытый состав, рецепт которого, все же полученный из Франции, полностью совпал с тем, что был назначен Эдгаром, примечание редактора. В результате больной почувствовал огромное облегчение. Этот успешный эксперимент, в котором Эдгару, находившемуся в бессознательном состоянии, были сообщены только имя и адрес пациента, привел со временем к тому, что тысячам людей была оказана помощь именно таким способом.